Глава 33. Господь сказал Моисею: «Уходи отсюда, вместе с народом, который ты вывел из Египта. Идите в ту землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, что отдам ее их потомкам. Я пошлю перед тобою моего ангела и изгоню прочь ханаанеев, амореев, хеттов, перизеев, хивеев и евусеев. Идите в эту землю, источающую молоко и мед. Но сам я с вами не пойду, а иначе в пути я уничтожу вас за ваше упрямство». Услышали люди эти грозные слова и зарыдали, и сняли с себя украшения. Господь сказал Моисею: «Передай сынам Израилевым: вы народ упрямый, и если я с вами пойду, то истреблю вас в одно мгновение. Снимите с себя украшения, а я посмотрю, что мне с вами делать». Там, у горы Хариф, сыны Израилевы сняли украшения и больше их не надевали. С тех пор Моисей ставил поодаль от стана шатер, который называл шатром встречи. Если кому-нибудь нужно было вопросить Господа, то Моисей выходил из стана и шел к шатру встречи. Он шел, а все стояли у своих шатров и провожали его взглядом, пока он не входил в шатер встречи. Он входил, облачный столб опускался, стоял у входа в шатер, и Господь говорил с Моисеем. Увидев облачный столб, все падали ниц у своих шатров. Господь говорил с Моисеем лицом к лицу, как говорит человек с человеком. Потом Моисей возвращался в стан, а Иисус Навин, помощник Моисея, не покидал шатра. Моисей сказал Господу: «Ты велел мне вести этот народ дальше, но не сказал, кого пошлешь со мною. Ты говорил мне, что помнишь имя мое, что я угоден тебе. Если так, то поведай мне пути твои, дай познать тебя, чтобы я делал угодное тебе, ведь эти люди — твой народ». Господь ответил: «Я сам пойду с вами и буду тебе помогать». Моисей сказал: «Если ты с нами не пойдешь, то и нас не заставляй уходить отсюда. Каков знак, что я и этот твой народ угодны тебе? Только тот, что ты пойдешь с нами. Этим ты покажешь, что отличаешь нас от прочих народов земли». И Господь ответил Моисею: «Я выполню твою просьбу, ибо ты мне угоден, и я помню имя твое. Яви мне славу твою», — попросил Моисей. И Господь обещал: «Все мое великолепие я проведу пред тобою, провозглашу пред тобою имя Господне. Я милую тех, кого хочу миловать. Я милосерден с теми, с кем хочу быть милосердным. Но ты не можешь взглянуть мне в лицо», — сказал Господь Моисею. «Не может человек увидеть меня и остаться в живых». «Здесь есть место вблизи от меня», — сказал Господь Моисею. «Стань там, на скале. Когда слава моя будет проходить мимо, я спрячу тебя в расщелине этой скалы и накрою своей рукой. А когда пройду, то уберу руку. Ты увидишь меня сзади, а лица моего не увидишь».